«Не знаю», – пожал плечами сын Макоши. «Вестима, ты права, коли обереги способны спасать смертных, почему не защитить ими земли и воды? Но сейчас их у нас нет». Он вздохнул, мотнул головой и вытянул руку к воинам. «Третьяк, закрепи причальные канаты, ночью начнется оттепель. Не хочу, чтобы корабль унесло». Разумеется, молодой покровитель Смоленска оказался прав. Уже с началом сумерек над рекой стало теплеть. Изморозь стекла на землю крупными каплями, ветки потемнели, свежий ветерок повеял пряной влагой, а к рассвету и без того тонкий лед истончился в легкую пленку, каковую окончательно разломали поднявшиеся волны. На Вязьму опять вернулось нежное, солнечное и желтолистое бабье лето. Однако хмурый великий Арий знал, насколько переменчива ныне осенняя погода, и поутру скифская армия направилась обратно на восток, к Смоленску. Ладогу штормила. Черные валы с серой пеной на гребнях яростно налетали на высокие скалы и разбивались в мелкие брызги. Холодные капли подхватывал ветер и разбрасывал над священной рощей Великой Макоши, каковую правильнее было бы назвать священным лесом, священным бором или просто святым островом. По острову, от соснового леса через низину, тянулась узенькая тропинка, что упиралась в небольшой утес. В том самом месте, где заканчивалась дорожка, часть скалы была выровнена и на ней тщательно отполирован овал с ровными краями. Настолько тщательно, что черная поверхность превратилась в настоящее зеркало. Эта поверхность дрогнула, и из нее вышла женщина в платье с бобровым верхом и рысьей юбкой, с собольим плащом на плечах. Шею гостьи украшали три жемчужные нити, а волосы – костяной кокошник, покрытый россыпью мелких самоцветов. По его краям свисали по два костяных височных кольца с каждой стороны. Вслед за женщиной из зеркала вывалился паренек лет 20, тоже в меховых одеждах, опоясанный ремнем с изящным тиснением, рисунок которого заполняла золотая пыль. Гостья поежилась, глубже запахиваясь в плащ, быстрым шагом спустилась в низину, передернула плечами. «Мои священные лани опять куда-то пропали», – забеспокоилась она. «Как бы ни сбежали невесть куда с кусочками моей души, отсюда не убежишь, всемогущая Макош», — ответил паренек. «Это же остров, да еще и скалы с твоей хоромы высотой. Звери просто спрятались от ветра. Он тут, прямо как стрелы, насквозь пробивает. Если бы у тебя исчезла с глаз четверть твоей души, Троян, ты бы не был так спокоен», — сурово ответила богиня, ускоряя шаг. Тропинка привела их в лес, к небольшой рубленной избушке, черной от времени, с двускатной кровлей, крытой камышом. Гостья с силой толкнула дверь и резко спросила: «Где мое стадо, Зенка? Рада видеть тебя, сестра». Поздоровалась с богиней хлопочущая возле горящего очага низкорослая старушка, которую можно было бы принять за воструху или травницу. Вытертая одежда, морщинистое лицо, седые волосы. «Пареной свеклы покушать не желаешь? Где мое стадо? Да где же ему быть, Макош? Вестима, зачащий на западном ягоднике, за лесом от ветра прячутся. Точно не хочешь? От репы и ее сына вестей нет?» Гостья пропустила вопрос старушки мимо ушей. «Какие же от нее могут взяться вести, коли вы сами ее в кольцо заговоренное спрятали, в десятидневном круге заперли? Нет их в нашем мире, пропали. Это хорошо, коли чары действуют», — порадовалась женщина. «Но ныне самое время их снимать. Давай, Троян, постарайся. Воля твоя, всемогущая». Паренек выдернул железный нож с костяной рукоятью, опустился на колено, решительно начертал на земляном полу большой треугольник, рисуя на углах руны зимы, весны и осени, круги кола и ярила и бормоча себе под нос заклинание. «Отрезаю ножом свароговым, ножом первородным, ножом железным землю от триглавы, свет от ярилы, коловрат от кола. Так бы стать отрезу сему островом буяном в море яриловом, пути коловом, так бы невластны над ним стали кольца небесные, кольца годовые, кольца судьбишные». Закончив работу, Троян распрямился, кивнул женщинам. «Занимайте места на углах, возьмитесь за руки. А свечей там всяких, заклинаний, часов верных не надобно», — поинтересовалась старушка. «Мы же ничего не делаем», — покачал головой молодой бог. «Мы, наоборот, разрушаем, силу вытягиваем. Нам достаточно воедино с чарами прежними слиться. Давайте просто повторим старый ритуал». Юноша встал на ближний к двери угол, вытянул руки. Правительница Вологды и ее смертная сестра вышли на другие углы, соединили ладони. Бог времени и пространства заговорил. «Течет круг небесный путем солнечным от рассвета до заката, течет круг годовой от весны до осени, течет круг земной от рождения до смерти, течет круг сей вечный чрез все земли и воды, через горы и овраги, через леса и топи до круга отрезанного не касается. Свой круг на острове Буяне, свой круг на лезвии железном, свой круг на ломте резаном. Так вернется ныне власть извечная на Буян остров. Власть три главы, Кола и Ярилы. Так догорят чары свечей Трояновых. Так вернутся законы Свароговы на ломоть отсеченный, и достанет едина земля, вода и кровь детей Свароговых. Тем я, Троян, бог времен и просторов, волей своей повелеваю. Ааб! Юноша разжал руки и хлопнул в ладоши, а затем присел и быстро разметал линии начертанного треугольника. И что? Требовательно спросила великая Макаш. Где они? Где Репа и ее сын? Я разорвал круг, всемогущая. Но, чтобы его обитатели смогли вернуться к нам, цикл должен завершиться полностью. 10 дней у них и сутки здесь. Вы не помните, в каком часу мы создавали заклятие? Мне кажется, ближе к вечеру, неуверенно ответила старушка. Получается, придется ждать, поняла богиня. Тогда давай осмотрим стадо, сестра. У меня на душе тревожно от чего-то. Пойдем, кивнула Зенка, разворошила угли в очаге и вышла из дома. Макаш и Троян поспешили следом. Размеры острова от края и до края составляли примерно полдня пути, и потому дорога от домика в его центре до западной окраины составила всего час. Узкой тропинкой через сосновый бор, затем между высокими скальными уступами округ низинки с несколькими озерцами, и к зарослям, где высокая трава перемежалась со стройными можжевельниками. Стайка коричневых, с серыми пятнами, ланий паслась здесь, терпеливо выщипывая стебли и листья из переплетения колючих ветвей. «Мои милые малышки», — голос всемогущей Макаши потеплел, она протянула руки, и зверюшки доверчиво потянулись к ней, трогая пальцы мягкими губами, подставляя мордашки ласкам, позволяя оглаживать бока ладонями. Властительница Вологды провела среди милых существ, хранящих фрагменты ее души, больше часа, убедившись в их здоровье, сытости и безопасности. И только после этого все трое отправились в обратный путь. Низина, озерцо, скальные уступы, череда редких сосен. Великие небеса, что это, откуда? Громко охнул шедший первым Троян. Что там? Нагнала его богиня и тоже остановилась. Это еще что? Возвышавшийся здесь еще в середине дня лес исчез почти целиком, а дальше по тропе, на краю вдающейся в остров бухты, плотно стояли сразу три приземистых длинных дома с земляными крышами, поросшими кустарниками и травой. Из окон наверху, в бревенчатых торцах, струился сизый дымок, наглядно доказывая, что все они обитаемы. Двое богов и смертная старушка поспешили по тропе, недоуменно глядя по сторонам. Но, насколько им хватало глаз, везде торчали только пеньки, пеньки и пеньки, между которыми колосилась трава. «Что же это здесь без нас случилось?» – пробормотала хозяйка Макаши. «Кто вы такие?» Когда до домов оставалось с полсотни шагов, из-за крайнего строения резко выскочил крупный мужчина, круглолицый, черноволосый и темноглазый, с густыми бровями и непропорционально большим ртом с коряво вывернутыми губами. Правда, борода и усы его лицо еще не украсили. Сиречь, лет незнакомцу было около 20. В левом кулаке молодец сжимал 4 сулицы с костяными наконечниками, еще одной он замахивался в сторону гостей. «Где все мои братья? Где матери? Что вы с ними сделали?» Великая богиня сжала кулак, что-то прошептала в него, дунула, взмахнула рукой. Между ней и чужаком моментально выросло целое воинство из одетых в кожаные кирасы воинов со щитами и копьями, с топорами и палицами на поясах и толстыми меховыми шапками на головах. Мужчина попятился, крутя головой из стороны в сторону и водя слегка изогнутым белым наконечником. «Назови свое имя, несчастный, если хочешь жить. Откуда здесь эти дома и где прячется Репа? Вы знаете маму? Так это ты? Ты ее сын?» Хозяйка Вологды щелкнула пальцами, и воинство исчезло так же быстро, как появилось. Богиня улыбнулась. «Ты чуток изменился, мой мальчик. Сразу и не узнаешь. Позови Репу, она сама тебе все объяснит. Перед тобой великая Макаш, Горват, величайшая из дочерей всемогущего Сварога, повелительница богатства и процветания. Это она спрятала нас на этом острове от опасностей». Рядом с мужчиной оперлась на копье женщина с серыми волосами, одетая в балахон из медвежьей шкуры и опоясанная кушаком из тонких сплетенных ремешков. «Я уже много лет не надеялась тебя увидеть, богиня. Время пришло, моя милая Репка», — милостиво улыбнулась хозяйка Вологды. «Я полагаю, мальчик достаточно вырос, чтобы перестать прятаться. Где мои братья, богиня?» Снова наставил копье на гостью мужчина. «Где мои матери?» «Будь так любезна, Репа», — вздохнула великая Макаш, подходя ближе к бывшей свечнице. «Поясни нам, о каких братьях и матерях он спрашивает, и откуда взялись здесь эти дома?» «Боюсь, я не в силах это объяснить, моя богиня», — покачала головой женщина. «Но когда я первый раз осталась здесь одна, с ребенком, в доме Зенки, то...» Она замялась. «Через 10 дней там внезапно появилась еще одна я, и тоже с младенцем, а потом еще одна я и ребенок, потом еще одна я и мой сын, великие небеса», — схватился за голову Троян. «Как же я о сем не помыслил, как я не догадался, тогда хоть ты объясни мне, племянник», — повернулась к нему богиня, — «что здесь все-таки произошло? Их отбрасывало назад каждый день на 10 суток, великая, сиречь, каждый день по нашему счету и на 10 по их времени, по кругу, каждый раз в один и тот же час и день, 2 года, 730 возвращений, 700 женщин и столько же детей, но как, во имя прародителя Сварога, где вы все тут поместились? Что вы ели? Как?» Он сглотнул. «Как вы вообще выжили? Мы отчаялись, великий Троян. Мы голодали и ждали смерти. Мы надеялись на нее, как на избавление». Смертная замолкла. «Продолжай, Репа», — приободрила ее богиня. «Рассказывай. Через 10 дней нас стало двое, то есть 2 матери и 2 младенцев. В первый раз нас это напугало, очень сильно. Мы ничего не могли понять, но через 10 дней появилась еще одна я и еще один Горват. Потом еще и еще». Женщина вздохнула. «Сначала мы радовались. Когда много женщин, то много рабочих рук и мало забот. Одна оставалась с детьми, другая собирала грибы, третья – ягоды, остальные носили валежник. Но потом мы перестали помещаться в доме. И еще, нам перестало хватать еды из кладовой и в лесу. Но мы придумали, мы сплели лисы и начали ловить рыбу. Нам стало немного легче, но каждые 10 дней к нам добавлялось еще 2 голодных рта. Я не понимаю, Троян», — вдруг мотнула головой Зенка, — «почему их стало больше? Ведь Репа и сын должны были просто ходить по кругу. Подумай сама, тетушка», — вздохнул бог времени и пространства, — «чтобы стать 20-летним, юноше нужно прожить много тысяч дней. Он находится в 1000 дней, но если его закружить, запереть всего в 10 сутках, то куда он денется на все это время? Он останется во все тех же 10 днях, но только ему станет в них намного-намного теснее, ровно в 730 раз. «Давай ты расскажешь это потом, племянник», — попросила властительница Вологды и кивнула бывшей свечнице. «Продолжай, Репа, мы все во внимании». «К концу 3-го года мы находились уже в полном отчаянии, богиня. Дом был полон, и поэтому мы укладывали там на ночлег только детей. Для себя мы сделали навесы вокруг и ради тепла могли лишь сильнее прижиматься друг к другу. Но кушать нам стало уже нечего. Припасы мы делили на всех, и получалось совсем по чуть-чуть. Наши дети росли, мой малыш стал пытаться разговаривать. Мы могли определять время только по ним. Мы мечтали о зиме, мы молили о ней, но холода так и не приходили. Зачем вам зима, если вам негде укрыться от холода?» — перебила смертную старушка. «Мы постоянно хотели есть. Зенка, мы чуть не выли от голода. Мороз – это лед. По льду мы могли бы перейти на другие острова и поискать еду там. Грибы, ягоды, их ведь можно выкапывать даже из-под снега. А если найти крапиву, бурьян, хотя бы лебеду, то можно сплести еще много новых лесок. На других островах тоже можно собирать валежник, ломать хворост. Лучше зима с кострами и едой, нежели вечная голодная и холодная осень. С каждым днем нам становилось все хуже и хуже, а каждые 10 дней мы впадали во все большие отчаяния». Зенка открыла было рот, желая еще что-то спросить или присоветовать, но передумала и смолчала. «В тот день от безысходности я уже собралась наложить на себя руки. Я совсем не знала, как выкрутиться, как спастись, что делать, чем кормить стольких своих малышей. Я полагала избавить их хотя бы от своего голодного рта. Остров один. Если станет меньше матерей, детям удастся лучше кушать. Я сидела на берегу, на скале у воды, но прыгнуть не успела. Меня нашел мой Горват. Он обнял меня за ногу и крепко-крепко прижался. Он словно почувствовал близость моей смерти, хотел меня остановить, вернуть. Я сказала, что, если бы озеро наконец замерзло, мы смогли бы выжить. И тогда мой мальчик опустил руку в воду, и она стала льдом. Не может быть, — охнул Троян. В тот миг я о сем не задумалась, — покачала головой Репа. Мы очень хотели есть. Я и еще 2 мамы взяли корзинки и вслед за Горватом пошли по льду, который он творил. Вокруг нас на несколько шагов вода застывала, а чуть далее сразу таяла. Но мы все равно добежали до соседнего острова, набрали полные лукошки и еще съели столько, сколько смогли. Женщина глубоко вздохнула. После того дня мы стали возвращаться к жизни. Мы ходили на ближние острова за грибами и валежником, мы нарезали столько камыша, что смогли сделать шалаши с толстой крышей. Потом делать лед научились другие дети, и мы стали ходить еще дальше, в другие места, собирать там еду и ставить самоловы на рыбу. Мы перестали голодать, но все еще мерзли по ночам. Однако потом мой сын придумал делать топоры из льда. Он просто вынимал их из воды. Этими топорами мы стали рубить деревья. Но ведь лед хрупкий, он колется. Не поверила многоопытная старушка. Если топоры тяжелые, большие, то держатся, пояснила женщина. Хватало на полдня, потом крошились. Но горват тут же творил другой, и мы их не жалели. Валили по дереву за 2-3 дня. Так мы сделали первый большой дом, в котором хватило места для всех. Было тесно, но потом мы построили еще один дом, а потом и третий. Каждые 10 дней к нам приходила юная мама с младенцем, но наши старшие сыновья взрослели и стали помощниками. Второй и третий дома рубили уже они, им хватало сил валить ледяными топорами сухостой, они ставили ловушки на зверей, стали приносить лосей, зайцев, лис, барсуков. Репа снова вздохнула, но теперь с облегчением. Мы стали жить лучше, легче. У детей появилась хорошая одежда. А когда они подросли, то начали уходить с островов на берег, добывая настоящую дичь и настоящие меха. Женщина многозначительно огладила свой медвежий балахон. Шила свечница не очень, одежда получилась корявой. Но холод в таком наряде ей был не страшен. «Где мои братья, мама?» Потребовал ответа Горват. Женщина подошла к нему и крепко обняла. «Мы больше никогда не увидимся с ними, сынок. Отныне мы остались вдвоем. Только вдвоем. Привыкай». «Нет, не вдвоем», — подошла к ним правительница Вологды. «Разве ты не рассказывала сыну обо мне, Репа? А чем, великая? Так он не знает», — улыбнулась богиня. «Посмотри на меня, Горват. Я спасала вас от смерти не просто так. Я твоя бабушка, Горват. Я спасла тебя и твою маму, когда ты был младенцем. Теперь твоя очередь спасать меня». «Они умерли, мама?» — спросил мужчина. «Нет, мой родной», — пригладила его волосы женщина. «Это мы ушли от них в большой мир. Слушай меня, Горват», — повысила голос богиня. 2 года назад скифы обратили твоего отца, моего сына, в камень, а затем похитили его. Степняки ненавидят нас и желают нашей смерти. Я спасла тебя, я спасла твою мать, но мне не хватает сил спасти остальных людей. Скифы начали войну против нас, они наступают на нашу землю и захватывают наши города и веси. Они несут погибель и разрушение. Ныне ты достаточно силен, чтобы встать на их пути, чтобы отомстить за смерть отца, за страдания своей матери, за свои муки. Ты должен сделать это, обязан. Это твой долг перед родителями и всем родом Сворожичей. И мы их никогда уже не увидим, мама, — продолжал мужчина. Они вырастут, сынок, и сами станут нами. Богиня Вологды недовольно поджала губы, отступила. Повернулась к Трояну и негромко распорядилась. Забери их к себе носясь. Я не хочу, чтобы кто-то раньше времени проведал о взрослом сыне Арея. Забери, дай обжиться, понять, в каком мире они оказались и по каким правилам положено здесь жить. Будь рядом, объясняй, воспитывай. Горват — совершенный дикарь, никогда не видевший людей и богов. Полагаю, раньше весны толку от него не будет, но дар у него, несомненно, есть. Похоже, мальчишка унаследовал силу отца. Он вырастет могучим, непобедимым богом. Горват принесет нам победу. Не может не принести. Когда сойдет лед, вы с ним отправитесь по острогам и моей волей заберете в каждом по 2-3 воина. Это даст нам войско в 1,5, а то и в 2 сотни копий, во главе с могучим богом, способным строить ледяные мосты и превращать воду в оружие. И полагаю, это не последнее из его умений. Если мы заберем воинов из острогов, кто защитит реки и селения от лесовиков? Ныне ничего и ни от кого защищать не нужно, — улыбнулась великая Макаш. Светлая богиня оказалась ловкой девчонкой. Она действительно смогла развернуть армию великого Одина и отогнать скифское нашествие. Она взялась договориться с повелителем оборотней. Надобно сполна использовать добытую ею передышку и подготовиться к новой войне. Я понял, великая Макаш. Сделай из этого дикаря нормального сворожича, Троян, я на тебя надеюсь. И почаще напоминай ему, что надобно отомстить за своего отца. Ни о чем другом ему думать не нужно. И правительница Вологды повернулась к матери с сыном. Горват, Репа, Троян заберет вас к себе, переоденет, как подобает богам славного народа, даст крышу над головой и поведает о важных новостях. Идемте к зеркалу, дети мои, хватит уже здесь мерзнуть, пора возвращаться в семью. Сердце скифов. Этой осенью покров наступил поздно, а может, рано. Поди разберись с этим в мире, где никто не занимается счетом дней, ни дней, ни недель, а про месяцы ведают лишь потому, что висящая в небе луна являет собой естественные природные часы. О более точных датах никто даже не задумывается. Нет такой необходимости. Великая Светлана, уже и сама привыкшая откликаться на имя Купава, сочла приход покрова поздним лишь потому, что уже очень давно, много дней, была к нему готова. Амбары Вологды полны вяленой рыбы и сушеных грибов, длинных косиц лука и чеснока, несколько навесов плотно набиты сеном для лосей и камышовыми обрезками им на подстилке, в погребах в три ряда выстроились бочки с солеными огурцами и квашеной капустой, мочеными яблоками и мясной солониной, в огромные бурты, крытые сеном и лапником, сложена свекла, репа, морковь, на ледниках ждут своего часа лукошки с ягодами и рубленные на крупные куски свиные, оленьи, лосиные туши, груды птицы и рыбы, что не попало в разделку. Ладьи, струги и мелкие лодки вытащены на берег, путанки сняты, половину двора занимают высоченные, в два человеческих роста, поленницы дров. Причем половина из них сделана по старине, толстенные чурбаки в сажень длиной, а часть по одину, полежки размером с локоть. Булатные топоры великого Матвея уже начали менять славянскую жизнь, позволяя мужчинам за несколько дней наколоть дровишек лично для себя, и потому обосновавшиеся на особицу мастера стали ставить в своих срубах и выгородках печи Одина, толстые глиняные полусферы с топкой внутри. Студент-технолог оказался прав. Большие славянские семьи из нескольких десятков людей в каждой стали стремительно рассыпаться на маленькие, из мужа с женою до своих детей, едва только получили такую возможность. Стальные топоры рубили легко, словно топленое масло, не только вековую древесину, но и привычные обычаи, под бурчание стариков и к радости молодежи, и к удовольствию всесильной Купавы, ибо каждая новая семья становилась для нее маленьким новым алтарем. Но сейчас, в долгожданный покров, могучая славянская Вологда просто уходила в долгую зимнюю спячку. Уходила, как нагулявший жирок медведь, в покое и безопасности, усталая, но довольная, ничуть не беспокоясь о грядущих холодах и неизбежном одиночестве. Светлая богиня любила встречать этот день на стене, любуясь рыхлыми белыми хлопьями, что кружились в воздухе, опадая на стены, луга и грядки, на реку и деревья, укутывая черноту, зелень, серость и желтизну единым чистым покрывалом. И как бы сливаясь с подвластными ей землями, всесильная Купава позволяла этим хлопьям падать на себя, на плечи, на голову, на меховые сапоги. Она замирала и сживалась со вселенной, она утопала в ней, в покое, в снежных хлопьях и привычном извечном водовороте благодарных и умоляющих молитв. «Не нужно оборачиваться, Великая Света», — неожиданно прошептал чей-то голос ей в самое ухо. «Я не хочу тебя смущать». Девушка вздохнула, покачала головой, расстегнула ворот, скинула плащ и отвела руку с ним в сторону. Одежда тотчас исчезла, а мгновение спустя рядом с ней на краю стены встал высокий худощавый и остроносый мужчина. «Ты не боишься появляться в самом сердце Вологды, повелитель оборотней?» — тихо спросила богиня любви и согласия. «Я должен был убедиться, что общаюсь с великой правительницей, а не со случайной бродяжкой», — ответил лесовик. «Похоже, тебе и впрямь можно верить. Тебя почитают хозяйкой здешних земель и возносят молитвы чуть ли не во всем обитаемом мире. В своем величии ты обогнала даже меня. Я не правлю, я всего лишь помогаю людям», — скромно ответила девушка. «И с радостью помогу тебе. Ты принял решение?» «Почти принял, Света», — кивнул Любый. «Как ты намерена воевать со скифами?» «Да уж не на поле брани, конечно же. Мы с тобой оба знаем, что воевать с армией врага — это все равно, что бить человека по зубам. Больно, обидно, кроваво, но бессмысленно. Чтобы убить зверя, нужно пронзить его сердце. А сердце скифов — это арка им. У степняков нет ничего, кроме шерсти и мяса, шкур да костей. Это нищие, вечно голодные, всеми избиваемые скитальцы. Только арка им делает скифов воинами и правителями половины мира. Бронза, которая там выплавляется, вот главная сила богини Табити. Из этой бронзы скифы льют себе украшения и упряжь, инструменты и защиту. Заколки, кольца, стремена, налобники, шлемы. На эту бронзу змеиногая богиня выменивает дорогие ткани и хлеб, оружие и корабли, соль и железо. Война войной, но нам не обойтись без их медных котелков, а им без наших иголок. Если мы разорим Аркаим, скифы лишатся сразу всего. У степняков останется только мясо и шерсть. Еще никто и никогда не выигрывал войн, сражаясь лишь мясом и шерстью. После того, как мы пронзим сердце скифов, отогнать их армию, что наступает от Смоленска, уже не составит ни малейшего труда. «Аркаим, Аркаим, Аркаим», напевно произнес повелитель оборотней. «Аркаим, моя детская мечта, как же мне хотелось в него попасть, но я никак не ожидал, что приду туда не паломником, а разорителем». «Так ты согласен, у меня есть одно условие, богиня», покосился на Светлану нежданный гость. «Я заберу себе в собственность землю, совсем небольшой северный край. Ты дашь мне клятву, что туда никогда и ни при каких условиях не ступит нога сворожича. Там, в этих лесах и на этих озерах, буду править только я, по своим законам и своему разумению. Туда я приму детей небесных духов, каковым не понравится наше соглашение, там я приму лесовиков, что не пожелают смешаться со славным народом. Оттуда я стану наблюдать за русской равниной, и если ты меня обманешь, если лесной народ станут унижать и обижать, тогда я начну новую войну и покараю обидчиков. Где ты собрался обосноваться, Любый? Не беспокойся, оттуда никого из славян изгонять не придется. На севере все еще слишком холодно для человека. Между Ботническим заливом и Ладожским озером сейчас никто не живет, а леса еще только-только поднимаются. Но мы с тобой знаем, что уже через пару веков леса загустеют, наполнится зверьем, и этот озерный край превратится в маленький рай. Я хочу забрать его себе. Вам весь мир, мне райский уголок. По-моему, это справедливая сделка. Договорились. Кивнула великая Купава. Когда ты вернешь мне Катю? Когда лесовики и славяне смешаются в одной армии, прольют кровь в схватке с общим врагом и станут смотреть друг на друга, как на друзей. Мы победим скифов, и повелитель оборотней исчезнет из этого мира как победитель, освободивший свой народ от гнета, рабства и войн. Ты исчезнешь, исполнив свое предназначение. Останется только бог-целитель, не знающий разницы между детьми лесов и потомками сварога. Слишком расплывчато. Я полагаю управиться со всем этим к осени. Назови дату. Приободрил ее повелитель оборотней. Крайний срок, покров, решилась девушка. Как лед встанет, пришли зеркало в Вычегду, ответил Любый. Потомки небесных духов встретят твоего гонца и укажут ему путь. С этими словами оборотень сбросил плащ и прыгнул со стены вниз, переворачиваясь в воздухе. На свежий снег приземлился уже волк, на миг замер, вцепившись в землю четырьмя сильными лапами, а затем сорвался с места, серым штрихом прорезая чистый белый простор. «Зеркало, зеркало», пробормотала светлая богиня. «Об этом я не подумала, вроде бы у Трояна имелось свободное. Попробую выпросить, или сперва у Макоши по чердакам и кладовкам пошарить, она дама запасливая». Великая Купава подняла свой плащ, хорошенько встряхнула, накинула на плечи и стала спускаться со стены. Вот зараза, по виду нормальный человек, а одежда после него все едино пахнет псиной. Чтобы славянские реки схватились прочным ледяным панцирем, понадобилось еще около месяца. Настоящие, трескучие морозы после покрова изрядно запоздали, позволив дважды сойти выпадающему снегу. Однако могучий Карачун все же взял верх в этой схватке и наложил на густые бескрайние леса и воды свою ледяную руку. Под просветлевшим небом наконец-то затрещали от холода деревья, замерли воды, заискрился праздничными искорками пушистый иней. Вскоре после этого из ворот белой тихой Вычегды, пускающей к небу несколько толстых и сизых дымных струй, вышла женщина в собольей шубе, в шапке из лохматой куницы и в заячьих рукавицах. Хрустя снегом, спустилась к проруби, но к краю подходить не стала, обогнула стороной, остановившись посреди русла. Следом за нею, осторожно ступая и придерживая за веревку просторные розвальни, вышел на лед мужчина в лисьем триухе, медвежьем тулупе и в больших, еще не стоптанных валенках. Здесь, решила женщина и развернулась, подошла вплотную к спутнику. «Ссор там не ищи, Висар, постарайся быть тихим и скромным, если что, требуй любого и призывай меня, береги себя, любимый». Светлана зарылась лицом в меха, нащупала губами губы своего верного воина, отошла в сторону. Вологодский воевода развернул сани вдоль берега, приподнял полог, прячущий под собой большой серебряный овал, положил обратно, накрыл сверху рогожей, развернул веревку с привязанными к ней двумя поперечными палками, вздохнул, помахал рукой светлой богине и уселся в розвальни, хозяйственно положив левую руку на край укутанного зеркала, торжественно замер, посидел, еще посидел, покрутил головой, посмотрел на свою богиню. Та пожала плечами. Не знаю, вроде все сделали правильно, как просили оборотни. Думаю, лесовики обманули тебя, великая. Решили над тобой посмеяться. Им нет веры. И тут от стремительного порыва ветра над руслом взметнулся снег. Взметнулся и опал, а рядом с санями невесть откуда возникли четыре могучих оленя с красивыми ветвистыми рогами. Высоко поднимая ноги, они подошли к веревке, взяли в пасть привязанные к ней палки. Неспешным шагом потянули розвальни вперед, а потом вдруг сорвались с места и во весь опор умчались вверх по реке. Светлана облегченно перевела дух, немного постояла, глядя вслед исчезнувшему Весару, чему-то махнула рукой и пошла к крепости. Холм возле болота уже давно не походил на тот тихий лесистый взгорок, на котором несколько лет назад остановился на зимовку посланец небесных духов. С тех пор густой и непроходимый сосновый бор начисто исчез, уступив место городу. Да, это был город из многих сотен юрт и десятков землянок, город без стен, мастерских и складов. И тем не менее это был город. Здесь не выращивали ничего своего, не ловили, не рубили и не копали. Все, необходимое здешним обитателям, лесовики привозили издалека, от дров до еды и от шкур до рогов. Единственное, чем отвечало селение окружающему миру, так это здоровьем, защитой и прикосновением к небесам. Сюда приходили или привозили заболевших близких лесовики всех родов, здесь Люба инициировал детей небесных духов, даруя им умение перекидываться в своих предков, в родовых зверей. Отсюда уходили в походы звериные армии лесовиков, дабы защитить стоянки своих сородичей от нападения врага или покарать обидчиков. Здесь царил дух единства и братства, и потому у берега болота горели общие жаркие очаги, на которых жарилась общая добыча. Туши лосей, оленей или кабанов, привозимые не кому-то одному из храбрых воинов, а всему городу избранника небесных духов. Там, на склоне холма, чуть выше очагов и возле входа в свою землянку, Люба и приказал водрузить зеркало, направив его полированную поверхность в сторону обширной снежной равнины, истинную суть которой выдавали лишь кустики рогоза, торчащие то тут, то там на редких кочках. Люба не делал никаких объявлений, никого не звал, однако дети небесных духов словно ощутили, осознали наступление чего-то особенного и стали потихоньку собираться к очагам и на лед за ними. Когда лесовиков столпилось уже больше трех сотен, посланец небесных духов вышел к ним, одетый ради такого случая в лисью малицу, одежду теплую и удобную, однако слишком долго снимаемую, если вдруг возникнет нужда срочно перекинуться в волка. «Слушайте меня, дети лесов, я призываю вас на великий совет, ибо сегодня вы услышите весть, каковая перевернет наш мир и нашу судьбу», — наконец провозгласил он. «Посему я взываю к вашей мудрости и уравновешенности. От вашего сегодняшнего ответа зависит судьба всего нашего народа». После таких слов толпа стала вырастать с невероятной стремительностью и очень скоро удвоилась, если и вовсе не утроилась. «Так слушайте же меня, дети лесов, и будьте мудры. Нас навестит очень важный гость». Повелитель оборотней повернул лицо к зеркалу, и оно тут же дрогнуло, выгнулось, покрылось радужными разводами и выпустило из себя молодую женщину, укутанную в соболье и горностаев. Гостья прошла немного вперед, замерла, осматривая притихших лесовиков, вскинула острый подбородок и заговорила: «Да придет покой и достаток в семьи лесного народа. Пусть ваши дома станут полной чашей, пусть их наполнит детский смех и любовь, и пусть все будут сыты и счастливы. С вами говорю я, великая Купава, богиня из рода всемогущего Сварога. Между нами лежит много веков вражды и непонимания. Мы много лет ведем жестокую войну. Это было больно и тяжело. Мы пролили целые реки крови и похоронили многих друзей. И еще многие поколения наших детей и внуков станут вспоминать доблесть отцов и восхищаться их подвигами. Это было время великих битв. Но это время прошло. Я пришла сказать вам, дети небесных духов, что наша война завершена. Вы победили». Над толпой лесовиков повисла тишина. Похоже, мужчины были готовы услышать все, что угодно, но только не это. Ничего даже близко похожего. «Вы победили, дети лесов». Вскинув руки перед собой, сделала шаг вперед богиня любви и согласия. «Отныне вы сможете входить в славянские города и вести там торг наравне со славным народом, выменивая себе соль, бронзу и железо. Отныне никто не станет гнать вас с наших рек, а вам не придется больше сторожить лесные тропинки. Отныне идолы ваших духов и истуканы любого будут стоять в наших святилищах рядом с истуканами сворожичей, и дети всемогущего Сварога станут отвечать дружбой любому из вас, кто только этого пожелает. Я тоже с радостью помогу любому лесовику, который истоскуется по настоящей любви или захочет укрепить свою семью. Отныне больше никогда и никто из детей лесов не станет рабом, ибо мы вместе пойдем на юг и уничтожим проклятый Аркаим, разорим все города скифов и порушим их шахты, освободим рабов и изгоним надсмотрщиков. Охотиться на детей лесов станет некому. Да, да, радостно завопили лесовики. Победа, победа, одолели сворожичей, победим и скифов. Любо избраннику духов, любо воинам, любо купаве, смерть степнякам, уничтожим их всех, мы самые сильные, мы сами победим скифов, любый, слушайте меня, потомки небесных духов, поднял руку повелитель оборотней, я вел вас от победы к победе, к свободе и процветанию, но каждый год мы теряли десятки детей, которых крали у нас варяги, продавая их в скифские шахты на гибель, унижение и смерть, однако я не мог пойти и покарать степняков, ибо опасался удара с ворожичей в спину, и в чем бы там ни клялась здесь светлая богиня, я все равно буду бояться этого удара, уходя на опасного врага. У нас есть только два пути, братья мои, либо мы принимаем вечный мир и вечный союз, принесенный нам великой Купавой, либо мы принимаем свою победу и идем дальше бок о бок со ворожичами как единое целое, сражаясь со своими врагами вместе с ними и сражаясь против их врагов как против своих, либо мы отказываемся от этого союза и обрекаем себя на вечную грызню в собственных лесах, позволяя чужакам со стороны грабить себя и угонять наших детей в рабство, либо мир в своем доме и война снаружи, либо война везде, и здесь, и на реках, и в степях до полного истощения рода небесных духов. Ныне токмо от вашей воли зависит судьба нашего рода, братья, вы выбираете судьбу детей леса, судьбу нашего будущего. Так ответьте мне, мы станем разорять собственный дом или установим в нем мир и все вместе, бок о бок со славянами, пойдем на юг и покончим с рабством, покончим с приходящей из степей смертью, покончим со скифами раз и навсегда. Скажите мне, братья, мы идем на скифов. Да, восторженно взревела толпа. Веди нас, любый, веди нас к победе, веди нас, избранный. Повелитель оборотней подошел к девушке, взял ее за руку и вскинул это священное рукопожатие вверх. Люба великой Купаве, вместе навсегда, Люба, оглушительно отозвалась толпа, вместе навсегда, на степь, избранник, веди нас на степь, если ты их обманешь, всемогущая, прошептал повелитель оборотней, я оторву тебе голову, но если ты и вправду остановишь набеги, то я твой друг навсегда, и во весь голос провозгласил, так пусть начнется пир, мы победили, на наши земли вернулся мир, Люба, о, победа, победа, победа, шумный пир, это то, от чего никто и никогда не отказывается, лесовики подбросили в длинные большие очаги свежие дрова, насадили на жирные слеги, служащие вертелами, звериные туши, достали бурдюки с пенистой брагой, копченое и вяленое мясо. Висар и Светлана сидели на этом празднике в центре внимания, на положенном на особицу бревне, куда лесовики приносили гостям угощение. Ломти жареного мяса, ковши с брагой, копчености. Воевода угощался с явным удовольствием, девушка с трудом скрывала брезгливость. Забродивший ягодный сок и горелое мясо не доставляли ей радости. Но чего только не сделаешь ради заключения спасительного для сворожичей союза. Посему богиня любви и согласия улыбалась, пила и ела, поздравляла оборотней с победой и клялась в вечной дружбе. Ешь ананасы, рябчиков жуй. Светлана вздрогнула от неожиданности, передернула плечами. Степа, я полагаю, лесовики уже достаточно захмелели, чтобы не обращать внимания на маленькие странности. Колдун, запахнутый в меховой плащ, сел на бревно рядом с богиней. За неимением рябчика могу предложить жареную куропатку, причем соленую и приправленную хреном с чесноком, а также компот из сухофруктов. Спасибо, чародей, но есть я уже больше не могу, покачала головой девушка. А вот от компота не откажусь. Родной столовский вкус, протянул ей кожаный бурдючок Степан. Милое напоминание о будущем. Специально кладу побольше яблок и поменьше меда. Спасибо. Действительно, сразу институт вспоминается. Светлана сделала еще несколько глотков. Речь получилась великолепной, светлая богиня. Хочу сказать, что я первым закричал в твою поддержку и пытался всячески воздействовать на умы в твою пользу. Союз с оборотнями против скифов – это отличная идея. Будь он выстоит хотя бы пару поколений, это закрепится навсегда. Если, конечно, какой-нибудь гаденыш не влезет в этот мир и не начнет уговаривать лесовиков восстать против сворожичей, а сворожичей против лесовиков. «Не придумывай, колдун», — поморщилась Великая Света. «Кому это может понадобиться? Да тем же скифам. Им нас не победить, пока мы вместе. А начнем новую грызню, попадут в рабство и те, и другие. Разделяй и властвуй. Степа, ты пришел изрекать банальности?» «Само собой», — согласился колдун. «Вот тебе еще одна. Ты собираешься уничтожить Аркаим. Для скифского народа это станет сокрушительным ударом. Там примерно 30 городов, до 400 жителей в каждом. 10-15 тысяч людей. Ты собираешься вырезать их всех до единого? Да ты с ума сошел!» Выпрямилась светлая богиня. «Я заберу их к нам, на Русь. Нельзя допустить, чтобы они смогли восстановить свои шахты и плавильные печи. 15 тысяч голодных ртов разом?» — криво усмехнулся колдун. 15 городов размером с Вологду, чем ты их накормишь и где поселишь? Может, гуманнее зарезать сразу, чтобы не мучились? Все едино от голода перемрут. Я заберу мастеров, — после короткого колебания ответила богиня. Поселю их вокруг Устюжны. Великий Сварог и Матвей быстро загрузит металлургов работой. Будут варить железо и ковать топоры. Хороший ход, согласился Степан. Мастеров в каждом городе всего по нескольку десятков. Всех вместе наберется сотни три, может, четыре. Столько новичков славный народ прокормит без особого труда, просто поделившись припасами. Но вот беда, светлая богиня. Все прочие скорняки, скотники, столяры, землекопы и иной люд, выросшие в Аркаиме, провели всю жизнь в городе мастеров. И хоть со стороны, понемногу, без обучения, но о ремесле плавильщиков знают, видели, слышали, имеют представление. Может быть, не сразу, может, за несколько лет, но они восстановят работу. Так что избавляться нужно ото всех. Женщины, подростки, старики. Колдун постучал пальцем себе по виску. Опасное знание имеется у всех. У кого больше, у кого меньше. Но курочка по зернышку клюет и умна бывает. По маленьким крупинкам можно собрать все. Хочешь уничтожить Аркаим, убрать придется всех, до единого. Я... Девушка запнулась. Светлана буквально впала в ступор. Умом она понимала, что Степан прав. Но сказать вслух, что жителей нескольких городов нужно истребить, даже подумать такое девушка оказалась не в силах. «Просто отдай их мне», — сжалился над богиней любви и согласия колдун. «Тебе столько не сожрать. Ты хотела сказать не прокормить? Прокормлю. Вы с любым мне поможете. Почему ты так уверен?» «Потому, что мы все русские», — похлопал светлую богиню по плечу Степан. «Никто из нас троих не способен допустить гибель 15 тысяч человек, а уж тем более устроить подобную резню собственноручно. Предлагаю договор. Вы даете мне то, чего я хочу, а я избавляю вас от этой моральной проблемы. Забираю ее себе». «И чего же ты хочешь, колдун?» «Плоты и рыболовные сети». «Не поняла», — мотнула головой девушка. «Можешь ты объяснить более внятно? Скифы не занимаются рыбной ловлей, Светлана. Через страну городов протекает полноводный лик. Мне нужны плоты, чтобы на них поместились 15 тысяч человек и снасти. Река почти не тронута людьми. Если проходить ее бреднями 3-4 раза в день, на коротких привалах, прокормиться можно. Остальное сделает течение. К середине лета мы тихо исчезнем из владений змеиногой богини. Сплавимся». «Зачем тебе это, Степа?» «Странный вопрос», — пожал плечами колдун. «Желаю спасти несчастных, но если вы предпочитаете просто вспороть им животы, то воля ваша. Мне же легче. Останусь здесь, буду вялить мясо, чистить шкуры и пить компот». «Это сколько же тебе понадобится плотов?» — прищурилась девушка. 15 связок по 40 хлыстов в каждом», — тут же ответил Степан. «Я уже все просчитал. 15 лесорубов с остальными топорами легко управиться с этим делом еще до весны. Ты ведь можешь выделить 15 вологодских лесорубов, Великая. Лес в верховьях Ейка есть, прямо по берегам качается. Надобно только свалить и увязать, и положить на них по 20 бредней. Остальное я беру на себя». «Темнишь ты чего-то, колдун», — покачала головой девушка. «Ты не думай о моих бедах, светлая богиня. Ты думай о своем интересе. Если справишься с проблемой сама, я прямо сейчас встану и уйду». «Ладно, я согласна», — решилась Светлана. «Вот и славно», — расплылся в улыбке Степан. «Тогда иди к повелителю оборотней и попроси отнести зеркало на Ик. Ну, чтобы ты смогла провести через него лесорубов. Расскажи, в чем дело, он согласится. Он мальчик беззлобный. Если лесовиков или зверюшек не обижать, а сам сказать не хочешь, мне нельзя», — торопливо мотнул головой колдун. «Любой считает меня одним из детей небесных духов. У нас со сворожичами теперь, конечно, мир. Но лучше ему некоторых нюансов в наших отношениях не знать. Скажи, что поручишь увести пленников одному из своих слуг, и все. Он только обрадуется, что так просто избавиться от лишней головной боли. Степан весело подмигнул девушке, поднялся и неслышной тенью скользнул к очагу, растворившись среди лесовиков. Едва только на реке Шексне лопнул лед, на воду у города Черма, в специально вырубленные для такого случая полыньи, сворожичи спустили 5 тяжелых ладей, спешно загрузили их прямо с края припая, и уже на второй день корабли двинулись в путь, расталкивая носами тяжелые белые глыбы. Спустя 4 дня они повернули влево и под всеми парусами стали пробиваться вверх по широкой полноводной Каме. Вода к этому времени уже начала подниматься, и потому все еще катящиеся с верховьев льдины не перекрывали русло, хотя отдельные, самые крупные ледяные поля кораблям все же приходилось обходить. Половодье прибывало, раздвигая берега реки, и для флотилии это стало истинным спасением, ведь не в пример обычному корабли шли почти пустыми, имея на бортах всего по 7-8 человек вместо полусотни, и потому полагаться на весла корабельщики не могли, не выгрести 2-3 парами весел против течения, как ты ни старайся, и на бичеве тяжелый корабль малым числом людей тоже особо не потаскаешь, оставалось надеяться только на парус, а парусам потребен простор. Весна сим простором одарила путников со всей своей щедростью. Еще 5 дней путники плыли строго на юг, пока не достигли берегов разлива. Повернув к востоку, ладьи неспешно двинулись вдоль границы подтопленных лесов, пока не обнаружили широкую протоку. Ладьи направились в нее, прокравшись в глубину земли еще на целый день, пока окончательно не застряли в сузившемся до ширины в несколько шагов ручейке. «Высаживаемся», — распорядился Висар, первым перемахнув через борт, и тут же глубоко увяз в грязи. «Вот проклятие! Стойте, сворожичи! Повремените с высадкой! Сперва нужно нарубить лапника и замостить берег!» Корабельщики прочих ладей перекинули наружу сходни, спустились по ним, на ходу вынимая из петель топоры, стали рубить ближайшую поросль, бросая ее на раскисшую землю к бортам. Молодые осинки, ивы, березняк, густые пахучие ветки ближайших елей, для временной гати годилось все. Настелив площадку в 3 слоя, путники стали выгружать снаряжение, сперва жердяные короба с жирными от сала осями, затем колеса для этих осей. На собранные воски легли пучки стрел и сулиц с острыми кремневыми наконечниками, палицы, кирасы из толстой кожи, круглые щиты, кожаные мешки с солониной и лыковые с репой, охапки вяленой рыбы и меховых накидок. С каждого корабля, по 2 полностью, с верхом груженных телеги. В последний раз переночевав в ладьях, с рассветом славяне двинулись в путь, вручную волоча телеги через чавкающую грязь. «Да, лоси бы сейчас не помешали», — пробормотал Висар, оглядываясь на своих воинов, катящих телеги. Жестокая 3-летняя война выбила из рядов вологодской дружины многие десятки бывалых воинов. Предательство великого Одина увело еще добрую 100 опытных бойцов. После всего этого в армии великой Макоши не осталось ни одного бородача. Под рукой воеводы ныне состояли только мальчишки 16 лет, вступившие в стражу уже после бегства бога войны. Да и самому Висару еще не исполнилось и 18. «Почему здесь нет леса, воевода?» — спросил командир голубоглазый конопатый сворожич, зачем-то заплетшие русые волосы в косичку. Лесовики сказывали, именно отсюда, этим путем скифы ходят на них в набеги, оглянулся Висар. По 2-3 раза каждый год, разбойники вытаптывают здесь молодую поросль. Выходит, степняки досаждают не только нам, как раз поэтому мы и идем на скифов вместе с оборотнями, громко, чтобы слышали все, ответил воевода. Уж лучше мы станем дружно громить общего врага, нежели грызть глотки друг другу. Он махнул рукой вперед и зашагал по вязкой земле, тяжелыми комками налипающей на сапоги. Толкать телеги через грязь было тяжело, однако тащить припасы на себе получилось бы еще труднее, так что никто из путников не роптал. К тому же на 3-й день появился заметный уклон вниз, и потому воски требовалось лишь немного подталкивать. В 4-й вечер славяне наконец-то вышли к широкой реке, перекрытой плавучим мостом из многих сотен полутораохватных бревен. Возле моста горел костер, вокруг него на подстилках из лапника отдыхали мужчины в сыромятных малицах. «Хорошего всем дня, сворожичи!» — поздоровался с ними воевода. «Где зеркало?» Двое лесорубов поднялись, отошли к прибрежному кустарнику, достали что-то большое, завернутое в оленью шкуру. Висар поспешил к ним, осторожно откинул мягкую кожу, поставил сверкнувший серебром диск вертикально, замер. Вскоре поверхность дрогнула, к сворожичам вышла девушка в меховых штанах и плотно облегающий стан кожаной кераси. На голове гостьи красовалась сшитая мехом внутрь бобровая шапка, плечи прикрывал распахнутый лисий плащ. Воины славного народа почтительно склонили головы, лесорубы вскочили на ноги. «Мы здесь, всемогущая Купава», — указал рукой в сторону телег воевода. «Мы готовы умереть по твоей воле. Хватит говорить о смерти, мой милый Висар», — улыбнулась светлая богиня, подходя к самому берегу. «Мне нужна ваша победа, а не ваша гибель. Отдыхайте, воины славного народа. Вы должны перейти реку свежими и сильными. Завтра нас нагонят союзники, и мы начнем». Медной посуды ни у путников, ни у лесорубов не имелось, так что разваривать вяленую рыбу славянам было ни в чем. Посему мужчины просто порезали солонину, закусили ее репой, запили водой из реки и улеглись на подстилках, радуясь нескольким часам отдыха. «Мне одной кажется, что здесь пахнет псиной», — посмотрела на воеводу светлая богиня. «Вроде бы нет», — пожал плечами Висар и для полной ясности помотал головой. «Неужели мерещится?» — повела носом девушка. «Нюхай лучше реку», — посоветовали ей из кустарника. «А ты, сворожич, принеси мне плащ». Воевода тихо ругнулся, снял с одной из телег меховую накидку, отнес гостю. «Ты здесь один, повелитель оборотней?» — спросила девушка. «Пока да», — вышел к ней худощавый мужчина. «Решил заглянуть сюда пораньше. Понюхать, послушать, посмотреть. Подозреваешь нас в обмане?» «Забочусь о своих воинах», — ответил Любый. «Не хочу привести их в ловушку». «И что ты вынюхал?» «Похоже, в этот раз крайними окажутся скифы», — улыбнулся избранник небесных духов. «Славное начало для крепкого союза. Моего слова тебе мало, Любый. Доверяй, но проверяй, светлая богиня. Решается судьба лесного народа. Я не могу рисковать, но ты не беспокойся, ведь я все еще здесь». На рассвете сворожичи перекатили телеги через бревенчатый мост и медленно двинулись вперед по алой от тюльпанов степи. Земля здесь тоже была влажной и глинистой, но липла к сапогам и колесам не так сильно, поэтому армия двигалась со скоростью, почти не уступающей обычному пешеходу. «Что это было?» Внезапно остановился Любый. «Ты ничего не почувствовала, Света?» «Да вроде ничего», — отозвался воевода. «Я спросил не тебя, смертный», — резко осадил его оборотень. «Так ты что-нибудь заметила, богиня? Вроде бы вспышка какая-то». «Значит, мне не показалось». Лесовик опустился на колено, пошевелил ладонью траву. «Да, вот оно, так и есть. Кто-то начертал защитную руну прямо на земле». Любый поднялся и посмотрел по сторонам. Она размером с площадку для тенниса. В скромности скифских чародеев не упрекнуть. Сразу виден размах. «Что это значит, оборотень?» — с тревогой спросил воевода. «Нас обнаружили, сворожич. Бросайте свои телеги и разбирайте оружие. Атака может случиться в любой миг. Надеть кирасы», — громко приказал Висар. «Приготовить луки, разобрать щиты». Он прошелся из стороны в сторону. «Теперь внимание. Скифов поддерживают в боях сыновья змеи Нагайтабити, способные обращать людей в камень. Все они малорослые, с широким телом, большой башкой и корявыми ногами. Их нужно убивать в первую очередь, и особо их не опасайтесь. Достаточно прикрыться от их взгляда обычным щитом, и они ничего не смогут вам сделать». Метнул с улицу, прикрылся, «Либо забрасывайте стрелами, едва заметите. Если он заметит вас раньше, останетесь украшать степь своей красотой». Сворожичи стянули ремнями толстые кожаные пластины на спине и груди, расстегнули колчаны, положив луки и стрелы поверх прочих вещей, взяли в руки щиты. «Смотрите, скифы!» Во всю глотку заорал один из молодых воинов, указывая на небольшие фигурки всадников у горизонта. «Не голоси, малыш, это всего лишь дозор». Повелитель оборотней нервно передернул плечами. «Лучше обступите воски и потихонечку их толкайте, Света, ты выглядишь слишком знатно, прикинься жалкой селянкой». «Зачем?» Не дожидаясь ответа, богиня быстро поменяла облик, избавившись от кирасы и плаща и накинув на себя морок в виде ситцевого платья с цветочками. «Сама подумай, великая», — громко хмыкнул лесовик. «Рядом с городом рабовладельцев ковыляет обоз из полусотни путников. Угадайте, что они сделают? Они захотят нас пленить», — пробормотал Висар. «Захватит и загонит работать в шахты. Радуйтесь, сворожичи. Нам не придется выковыривать городскую стражу из-за высоких стен. Они сами собрались прискакать нам в руки. Проклятие! Где твои оборотни, лесовик? Если скифы вознамерились нас поймать, то пришлют вдвое или втрое больше воинов, чем есть у нас. Ты кое о чем забыл, воевода, хмыкнул Любый. С вами всемогущая богиня и избранник небесных духов, а с ними всего лишь один маленький сын праматери скифов. А я смогу отвести их глаза, сглотнула Светлана. В этом мире все носят обереги, защищающие от колдовства, порчи и черного взгляда. У скифов они тоже наверняка есть. Извечный спор брони и снаряда, великая купава. У кого больше мощности, тот и прав. Тебе молится весь мир. С точки зрения колдовства, ты суть маленькая атомная бомба. Сопротивление тебе бесполезно. Тогда все хорошо, улыбнулась девушка и огладила легкое летнее платье. Давайте воевать, не ленимся. Толкаем телеги потихоньку, предложил повелитель оборотней, складывая свою накидку и засовывая ее в глубину воска. Пусть степняки думают, что их никто не ждет. Он кувыркнулся вперед и исчез среди тюльпанов. Сворожичи, перебросив щиты на спину, снова впряглись в телегу. Прошло не меньше 2 часов, прежде чем на горизонте снова показались степняки. В этот раз по степи неслись во весь опор не меньше 200 всадников. Начинается. Весар снял с воска несколько метательных копий, отступил в сторону. 3 воткнул в землю перед собой, 1 оставил в руке, перебросил вперед щит. Сворожичи, помните, первыми убиваем маленьких и большеголовых, потом остальных. Где этот проклятый оборотень? Наобещал кучу чудес, а сам струсил. Скифы стали разворачиваться в широкую дугу, многие всадники сняли с седельных лук смотанные кольцами веревки. Они не собирались убивать явно заблудившихся путников, они намеревались взять их живьем. «Приготовьте луки», — бросил через плечо воевода. «Подпустите ближе, раз уж они не собираются стрелять». Степняки перешли на стремительный галоп, спеша преодолеть расстояние до своих жертв как можно скорее. И тут вдруг откуда-то из травы мелькнула серая тень, вцепилась в голень скакуна, несущего одетого в бурку маленького скифа с непропорционально большой головой. Конь споткнулся, кувыркнулся через голову, всадник как сидел, так и соскользнул вперед, широко расставив ноги, несколько шагов проехал во влажной траве на заднице, сбивая алые бутоны, но потом все же зацепил землю подошвой и кувыркнулся, потом еще раз, остановился, присел. Серая тень скользнула мимо, и степняк опрокинулся на спину, разбрызгивая вокруг кровь из перерезанных артерий. Чекан, чекан, чекан разбился. Скифы стали натягивать поводья, поворачивая к упавшему товарищу. Луки, рявкнул Весар. Сворожичи вскинули оружие и начали стремительно опустошать колчаны. Среди воинов славного народа имелось всего 2 десятка не самых опытных стрелков. Но они разом выпустили во врага по связке из 40 стрел и тут же стали расходовать следующие, благо воски с запасом стояли рядом. Из 1000 обрушившихся на скифов оперенных деревянных палочек с каменными наконечниками большинство бесполезно воткнулись в землю, но из каждых 10 одна все-таки находила цель. Заржали и заметались от боли лошади, застонали раненые скифы, вывалились из седел несколько убитых и тяжело раненых степняков, а стрелы продолжали и продолжали устремляться в поисках добычи. «Убейте их!» Скифы дали шпоры скакунам, снова бросая их вперед, на ходу меняя арканы на луки, стали стрелять в ответ. Лошади спотыкались то тут, то там, кувыркались, падали, но в большинстве не потому, что их ранили стрелы или с улицы, а из-за серой тени, что выскакивала из травы, вцеплялась в горло, тут же отпускала добычу и снова растворялась в траве, чтобы уже через миг взметнуться в воздух в другом месте и оставить умирать в траве еще одно несчастное животное. Однако скифы уже не могли остановиться. Ура! Они мчались вперед и стреляли, стреляли, валя с ног сворожичей, стоящих слева от обоза, одного за другим. Во имя купавы, Весар метнул с улицу в грудь самого близкого скифа, выдернул вторую, метнул в другого, выдернул, выдернул, бросил. Лошади поскакали дальше, а перед ним остались лежать в цветах 4 мертвых врагов с пробитой грудью. Воевода довольно скривился. Вот так, это вам не лук. Степняки пронеслись дальше, развернулись по широкой дуге. Из 200 всадников их оставалось уже не более полусотни, но скифы словно бы и не замечали случившегося разгрома. Спрятав луки в опустевшие колчаны и выхватив боевые топорики на длинных рукоятях, они снова дали шпоры коням. Славяне засуетились, расхватывая с восков с улицей пучки стрел, вскинули оружие и встретили скифов плотным смертоносным дождем из луков, а когда враги прискакали ближе, то и бросками метательных копий. Степняки не отступили, решительно рубя защитников обоза, раскраивая им черепа и всаживая медные лезвия глубоко в спины. И в этой жестокой схватке сами, один за другим, выпадали и выпадали из сидел. Кажется, все, с облегчением вздохнула великая Купава, и место жестокой схватки задрожало, поплыло, словно горячий воздух над очагом, и все славяне слева от обоза исчезли, и живые, и мертвые. Осталась только влажная, грязная и истоптанная земля, вся засеянная стрелами и усыпанная мертвыми скифами. Висар, ты что стоишь, ловите лошадей, хотите все лето таскать повозки на своем горбу?